Глава 6. Ночной огонь. В следующий миг я узнала Эдвина, и у меня отлегло от сердца. Я тут же вскочила и замахала руками, радуясь, что успела натянуть почти сухую одежду. Меня заметили. Ректор привязал лошадь у берега и начал раздеваться. Когда он прыгнул в воду, то я даже испугалась. Но мой фиктивный муж тут же всплыл и мощными гребками начал преодолевать реку. Я в это время переминалась на берегу, не зная, за что хвататься. Наконец Эдвин выбрался на берег и остановился передо мной. Он тяжело дышал после заплыва, а я не знала, что сказать, и бездумно рассматривала его мускулистый торс. Все-таки он слишком молод и красив для своей должности. Как такой человек стал ректором? А в следующий миг я вдруг осознала, в каком виде сама предстала перед ним. Босая, растрепанная, в рваной одежде, руки исцарапаны. Я подняла на него взгляд и хотела заговорить, но его палец накрыл мои губы. «Разговоры потом», — прошипел Эдвин. «Уходим». После этого он призвал элементаль. Горсть воды отделилась от реки и потушила костер. Я подобрала с земли разбросанные шпильки и повернулась к ректору. Он мрачно посмотрел на них и прошептал. «Что это?» «Шпильки». Так же тихо ответила я. «Чтобы собрать волосы». Эдвин тут же вырвал их у меня из рук и выбросил в реку. А затем потянул меня за собой со словами... «Возьмешь у моей матери или купишь еще. И без них тебе лучше. Нужно вернуться на наш берег». «Я очень плохо плаваю», — сообщила я дрогнувшим голосом. После борьбы со стихией мне совсем не хотелось снова лезть в воду. Но Эдвин заставил меня войти в реку вслед за собой и пообещал. «Все будет хорошо. Держись за меня». Я обхватила его шею руками. После этого ректор призвал элементали и создал неизвестное мне заклинание. «Все будет хорошо», — повторил он. «Это не позволит реке унести тебя. Не дергайся и держи голову над водой». Это оказалось не так сложно, как я думала. Но все равно, когда мы вышли на противоположный берег, на меня навалилась усталость. Ночные приключения, разговор со свекровью, странные намеки Ричарда, покушение и встреча с Риспи. Слишком много для неполных суток. А Эдвин в этот момент повернулся ко мне и мрачно спросил. «Как ты там оказалась? Здесь нельзя переплывать реку. Ты хоть понимаешь, что я почувствовал, когда твоя лошадь вернулась с пустым седлом?» «Если бы не мои навыки следопыта, никому бы и в голову не пришло искать тебя здесь». «Спроси это у того, кто столкнул меня в реку», — в тон ему ответила я, убирая мокрые волосы с лица. Брови Эдвина поползли вверх. «Столкнул в реку?» В его голосе слышалось недоверие, и я запальчиво произнесла. «Именно. Сначала кто-то магией спугнул мою лошадь. А когда она остановилась у реки, меня столкнули в реку. Я кое-как выплыла». От холода и всего пережитого меня начало трясти. Эдвин выругался и призвал элементаль. Новое заклинание мягко обволокло мой костюм. Ткань моментально стала теплой и сухой. Затем ректор снял с седла теплый плащ и завернул меня в него. Стало уютно и хорошо. Эдвин высушил свою одежду, подхватил меня на руки и помог сесть на лошадь. А затем пристроился сзади и пустил коня шагом. Мне еще никогда не приходилось быть к нему так близко. Точнее, быть так близко к мужчине еще не приходилось. Я чувствовала легкую растерянность и не знала, что делать. Приходилось прижиматься к нему спиной, и деваться от этого было совершенно некуда. Какое-то время мы ехали вдоль реки, но когда впереди показались три крупных белых камня, резко свернули в сторону. Я вытянула шею, стараясь рассмотреть их, а затем требовательно спросила. «Что это?» «Неважно», — буркнул у меня над головой Эдвин. «Как показала сегодняшняя ночь, за этим скрывается именно то, что мне нужно знать», — возразила я и почувствовала, как тело ректора каменеет. Но после борьбы за жизнь в ледяной воде и встречи с Риспи мне уже было море по колено. «Ты скрываешь сведения, от которых может зависеть моя жизнь», — упрекнула я. «Соблюдай правила», — процедил Эдвин, — «и все будет в порядке». «И какие же правила касаются этих камней?» «Не приближаться к реке, гулять только в моем сопровождении». Сказал, как отрезал, но я не сдалась. «Думаешь, мне нравится сидеть в доме? Или слушать наставления твоей матери о том, в какие дни нужно спать с тобой, чтобы зачать дочь?» Эдвин поперхнулся от возмущения и стиснул поводья так, что побелели костяшки пальцев. Но больше ничего не сказал, а я не стала продолжать ссору. Пока мы ехали к имению, я размышляла, стоит ли говорить о встрече с Риспи. Но решила, что без прямого вопроса ничего не расскажу Эдвину. В конце концов, у него тоже от меня есть тайны. Сегодня кто-то попытался меня убить. Неизвестный не достиг своей цели, и я была уверена, покушение повторится. Вот только кто же его организовал? В ворота дома мы въехали с последними лучами заката. Облегчение на лицах Жака и Озвика было не описать словами. Они бросились ко мне и принялись каяться. Но Эдвин рыкнул. «Вон!» Прислугу как ветром сдуло. После этого муж снял меня с лошади и на руках понес в комнату. И от этого снова было так хорошо и спокойно. Но наваждение развеялось, как только Эдвин занес меня в ванную и поставил на пол. «Эрика сейчас приготовит ванну и принесет чистую одежду», — заговорил он. «Ужин тебе подадут в спальню. Завтра мы поедем в город. И я прошу тебя, Лина, если что-то случится, если по очередной нелепой причине тебе захочется нарушить правила и выйти ночью из комнаты, если тебе хоть что-то понадобится, сначала зайди ко мне в кабинет. В любое время дня и ночи. Я решу все твои проблемы, ясно?» «Ясно», — процедила я. «Меня сегодня убить пытались». «И с этим я тоже разберусь», — заверил ректор и ушел. В ванную комнату проскользнула Эрика, та самая служанка, которая принесла мне охотничьи костюмы. Она была не молода и выглядела строгой, но все равно почему-то нравилась мне. Я вспомнила, что так и не расспросила Эдвина о Роберте и его почившей супруге. И закусила губу от досады. Да, ректор успешно избежал еще одного скандала. Надо бы догнать и задать ему кучу вопросов. Но сил уже не было. Эрика помогла мне снять грязную одежду. Теплая вода расслабила ноющие после заплыва мышцы. Но ссадины начало щипать. Поэтому как следует понежиться в ванне у меня не получилось. Пришлось спешно смывать грязь и выбираться, чтобы позволить Эрике обработать царапины и перевязать порез на ноге. Служанка помогла мне расчесать волосы и ушла. А я облачилась в сорочку и похромала к постели. Нужно было проверить, как там Кетто. По пути я прихватила со столика тряпки и снадобья. Но стоило мне приблизиться, как я едва не выронила все из рук. Пока меня не было, кое-что в лисенке изменилось. Эдвин. Эдвин влетел в свой кабинет и с большим трудом заставил себя медленно закрыть дверь. После этого он рухнул в кресло и впился пальцами в подлокотники, пытаясь дать хоть какой-то выход своей ярости. Он даже не знал, чего ему больше хотелось. Выгнать слуг, которые прошляпили девушку, высказать матери за очередную серию рассуждений о внучках или придушить того, кто столкнул адептку в воду. Но придушить не получится, как и призвать к порядку. Эдвин вскочил на ноги и начал метаться по комнате, как запертый в клетке зверь. Солнце медленно опускалось за горизонт, и как только от заката осталась тонкая розовая полоска над горой, ректор не выдержал и вышел из кабинета. Со стороны комнаты не доносилось ни звука. Наверное, Лина уже спит. От этой мысли снова накатило раздражение. Уснуть в одной постели с ней оказалось неожиданно сложно, и этого Эдвин себе простить не мог. Мелькнула непрошенная мысль, что с тех пор, как они заключили брачный контракт, он не коснулся ни одной женщины. Хотя в этом его фиктивный брак не ограничивал. Сиенна, Марианна, Люция. Любая готова скрасить его ночь. Но почему-то вчера он думал не о них, а о хрупкой светловолосой адептке, которая спала на другом конце кровати. Эдвин заложил руки за спину и медленно побрел по пустым коридорам дома. Спустился по лестнице, прошел мимо кухни и направился дальше. Массивная, украшенная старинной резьбой дверь не скрипнула, когда ректор отворял ее. За небольшим пятачком коридора почти сразу начиналась винтовая лестница. Эдвин преодолел ее легко, а затем рывком отворил дверь одной из комнат на вершине башни. Сулаки сидела на полу и смотрела в окно. Свечи были повсюду. На подоконнике, на прикроватном столике. Занимали большую часть пола. Теплые отсветы ложились на зеленое платье девушки. Делали рыжину волос еще насыщеннее. Когда Эдвин нарочито громко хлопнул дверью, обитательница башни не шевельнулась. «Сулаки!» — негромко позвал ректор. «Оставь в покое мою жену». «Я не тронула ее вчера, хотя она нарушила перемирие», — невозмутимо напомнила девушка. «Ты тронула ее сегодня!» Не выдержал Эдвин и пинком сбил несколько ближайших свечей. Сулаки резко обернулась. Ее улыбка превратилась в оскал. А в следующий миг она уже стояла рядом с ректором, и горячие ладони обхватили его щеки. «Я? Да если бы я хотела, то могла навредить еще вчера. И ты, милый, ничего не смог бы сделать». Тонкие пальцы ощупали его лицо, и ректор с ненавистью пробормотал. «Сегодня ее лошадь спугнула огонь». «Любой Риспи мог сделать это». «С тех пор, как Лина переступила порог имения, Риспи не имеют права переходить реку». Сулаки опустила руки и загадочно улыбнулась. «Я бы на твоем месте не была так уверена, милый». С этими словами она отвернулась и медленно прошествовала мимо горящих свечей. Затем девушка снова опустилась на пол и устремила взгляд в окно. Это был знак, что разговор окончен, и больше Сулаки не проронит ни звука. По крайней мере, в эту ночь. Эдвин вылетел за дверь и замер, чтобы отдышаться. По лестнице он спускался медленно, стараясь обдумать все, что сказала ему девушка. Рыжая не причастна к похищению или врет? И что это за намеки, что вход на их территорию для Риспи все еще открыт? Неужели ему не удалось обмануть контракт и фиктивного брака мало? Но тут Эдвин вспомнил последнюю жену брата и отмел эти мысли. «Все должно быть в порядке». А если Риспи забыли об условиях договора, пора им о них напомнить. Продолжая размышлять об этом, ректор дошел до своей комнаты. Привычным жестом распахнул дверь и только после этого вспомнил, что хотел заночевать в кабинете. Лина. Кетту стал больше. Ощутимо больше и как будто взрослее. Несколько мгновений я стояла рядом с кроватью и удивленно рассматривала своего питомца. В этот момент лисенок приподнял голову и широко зевнул. Черный нос шевельнулся, а затем слепые глаза обратились ко мне. Приветственный писк был громким и бодрым. Я стряхнула оцепенение и присела на кровать. Руки сами начали делать все необходимое. Откупоривать бутылки, осторожно протирать снадобьями зеленый налет на плотно сомкнутых веках. После того, как обработка была закончена, Кетто приподнялся и лизнул меня в лицо. Я погладила черную шерсть и спросила: «Кто ты такой, Кетто?» Вместо ответа лисенок обхватил мою шею лапами и потерся лбом о мой лоб. Я снова погладила его и прошептала: «Ты знаешь, кто я?» Лисенок лизнул меня в лоб. Туда, где не далее, как вчера, ярко вспыхнула печать. «Это нечестно», — вздохнула я, продолжая разговор. «Ты знаешь, кто я, а я о тебе ничего не знаю. Жаль, что ты не умеешь говорить». Лисенок сел и широко зевнул. Я продолжила спрашивать: «Как же ты попал на пепелище?» В следующий миг Кетто оказался у меня на руках. С жалобным писком он уткнулся мне в грудь. Я чувствовала, что подросшее тельце бьет крупная дрожь. «Тебя преследовали Риспи?» — спросила я, и ответом мне стала новая волна дрожи. Я прижала малыша к себе и начала гладить, приговаривая: «Здесь тебе ничего не грозит. Скоро я вылечу тебя, и ты станешь видеть. Если хочешь, оставайся со мной, и я не дам тебя в обиду. Я не боюсь Риспи». Понемногу он успокоился и перестал дрожать. После легкого ужина мы легли спать. «Не выходи из комнаты ночью», — предупредила я лисенка и погасила свет. Ответом мне был тихий писк. После всего пережитого я мгновенно провалилась в сон. Впечатления прошедшего дня сплелись в мутном кошмаре. Горящая трава превращалась в горящие дома. Река была соткана из огня, а сама гора испускала дым. Я резко открыла глаза и поняла, что на дворе еще ночь, и все это было сном. Но вот только жар оказался настоящим. Предательский огонь внутри набирал силу, и я почувствовала, как на лбу вспыхивает рыже-алая метка. Кетто резко проснулся и зашипел, а в следующий миг дверь распахнулась. Я тут же закрыла лоб руками и уткнулась лицом в подушку. От двери донесся настороженный голос. «Лина». Сказано это было свистящим шепотом. «Уходи, Эдвин», — буркнула я. «Не мешай спать». Наверное, мой голос показался ему странным. «Еще бы, я же вещала из подушки». И вместо того, чтобы уйти, Эдвин коснулся артефакта осветителя у входа. Я это скорее почувствовала, чем увидела. Хлопок двери, и вот уже шаги приближаются к постели. Метка жгла пальцы, и я даже немного испугалась, что наволочка загорится. Такое уже было. Этот огонь нельзя выпускать. Пальцы Эдвина сжали мое плечо. «Что происходит?» — спросил он. «Уйди», — процедила я. «Голова болит. Спать хочу, а ты мне мешаешь». «Ты ударилась головой, когда упала в реку?» Напрягся он. В его голосе прозвучало искреннее беспокойство. «Не помню». Врать про сотрясение я не решилась. Утром я хотела попасть в город, а не к лекарю. Но в этот момент Кетто внезапно забился мне под бок. Лисенок снова дрожал, и его рычание было скорее испуганным, чем злым. Рука Эдвина скользнула вдоль локтя и накрыла мои ладони, которыми я отчаянно зажимала пылающий лоб. Ректор наклонился ко мне и уверенно произнес: «У тебя жар». На миг он навалился на меня всем телом, и печать тут же начала засыпать. Это было очень кстати, потому что Эдвин схватил меня за плечи и заставил сесть. Я медленно отвела руки от лица. На мой лоб тут же легла жесткая сухая ладонь. «Тебе показалось», — быстро сказала я, стараясь придать голосу уверенность. «Здесь просто душно». Ректор внимательно оглядел меня. Кетто залез мне на руки и уткнулся в грудь. Лисенок продолжал дрожать, и я начала гладить вздыбленную шерсть. «Кажется, он был поменьше», — нахмурился Эдвин. «Ерунда. Тощий был. Отъелся». С невинным видом произнесла я. А затем оттянула воротник сорочки и попыталась изобразить учащенное дыхание. «Что-то и правда жарковато». В следующий миг мне стало жарко уже по-настоящему. От взгляда, которым Эдвин скользнул по мелькнувшей в раскрытом вороте обнаженной коже. Но ректор тут же поднялся и, как ни в чем не бывало, заявил. «Давай откроем окно». Он поднялся с кровати, и я едва сдержала вздох облегчения. Я наблюдала, как Эдвин поворачивает защелку и распахивает створку. Ночной воздух ворвался в комнату и вместе с ароматом цветов принес резкий запах, от которого у меня сжалось сердце. Гарь. Эдвин выругался, а я мгновенно оказалась на ногах. Продолжая прижимать испуганного Кету, я рванула к окну, но едва не врезалась в широкую грудь супруга, который, в отличие от меня, был полностью одет. Я попыталась вытянуть шею и выглянуть из-за его плеча, но Эдвин рыкнул. «Возвращайся в постель!» «Что там?» – требовательно спросила я. «Пожар?» «Нет!» – бросил он. «В постель, Лина! Кажется, у тебя голова болела!» Я развернулась и сделала несколько шагов назад. Ректор перестал загораживать окно и быстро пересек комнату. Он призвал элементаль и коснулся стены. С тихим шелестом панель ушла в сторону. Я хотела метнуться к окну, но замерла на полушаге. Из моего горла вырвался восхищенный вздох. В тайнике лежал арбалет. Темное дерево, металл, искусная резьба и белые вставки. И я сразу поняла, что это кость. Оружие очаровывало, притягивало взгляд. Казалось, в нем живет сила, горит неукротимый огонь. Эдвин закинул арбалет за спину и потянулся за болтами. А я, наконец, спохватилась и одним прыжком оказалась у окна. Кетто сжался у меня на руках, будто хотел стать еще меньше. Я втянула носом резкий запах дыма. Кажется, горело далеко. Зарево виднелось в стороне от дороги. Эдвин поймал меня за плечо и развернул к себе. Я закусила губы, и ректор раздраженно произнес: «Хватит, это не пожар. И до нас он не дойдет, потому что я украшу стрелами чью-то наглую шкуру. Вернись в постель, все будет хорошо». С этими словами он ушел. А я развернулась к окну, продолжая поглаживать Кетто. Я тихо спросила: «Это Риспи, да? Они пришли за тобой?» Лисенок замер у меня на руках, а я продолжила: «Нужно сделать так, чтобы никто не догадался. Если хоть кто-то из обитателей этого дома поймет, что ты нужен Риспи, они выгонят тебя. А может, и меня. Нам нужен этот дом, Кетто. И придется делать вид, что мы обычные. Ты самый простой лисенок, а я самая обычная адептка-сирота». Он лизнул меня в щеку, а я закрыла окно. Запах гари не даст мне уснуть. Да и про духоту я соврала. Ночи здесь еще были прохладными. А в доме старой постройки даже в жару сохранялась прохлада. Я погасила свет и снова легла. Кетто устроился рядом, продолжая время от времени вздрагивать. У меня была мысль дождаться Эдвина и насесть на него. Но усталость взяла свое, и я снова уснула. Завтрак прошел в похоронном молчании. Эдвин после ночной охоты спал в кабинете, и встретились мы только в столовой. Кажется, он уже успел поговорить с матерью. Госпожа Мадлен выглядела оскорбленной до глубины души. К своему облегчению я не услышала от нее ни намеков, ни вопросов про внучек, ни советов. И на разговор меня тоже не позвали. Эдвин поднялся из-за стола вслед за матерью и бросил мне: «Собирайся, мы едем в город». В комнату я не шла, летела. Эрика уже приготовила мне строгое синее платье. На прощание я шепнула Кетто: «Не хулигани». И тут же умчалась. Поездке я радовалась, как ребенок. Дом мне опостылил. А еще я предвкушала простые человеческие радости, которых была лишена. Платья, украшения и остальные вещи, положенные супруге ректора. Думать о том, что теперь я могу позволить себе намного больше, все еще было непривычно. Но после волнений последних дней я чувствовала, что заслужила это. Брачный контракт оказался с гнильцой. Так хоть насладиться богатой жизнью по полной, пока меня снова не попытались утопить в реке. А еще я помнила про дом на улице Светлячков. Вот только как? Под каким предлогом туда отправиться? Мы с Адвином сели в карету. На полпути я решилась и заговорила. «Знаешь, вчера заходил твой старый приятель Ричард. Звал меня в гости, предлагал познакомить с сестрой. Она могла бы провести меня по лавкам и помочь с выбором, пока вы отметите встречу». Брови Эдвина поползли вверх, а затем он вкрадчиво произнес: «Тебя позвал в гости кто?» «Ричард Юманс. Твоя матушка сказала, что вы учились вместе». Его тон мне не понравился. «Учились», — кивнул Эдвин. «Но ты к нему не поедешь». «Почему?» — возмутилась я. Ректор откинулся на спинку сиденья и задумчиво посмотрел на меня, словно взвешивая, стоит мне говорить правду или нет. А я, затаив дыхание, ждала его ответа.